Глава третья. Всеобъемлющая стратегия. Типичная баталия между христианином и свидетелем Иеговы выглядит так. Христианин показывает свидетелю Иеговы стих из Библии, который противоречит учению сторожевой башни. Затем свидетель Иеговы отвечает другим стихом в согласии со своей верой. Христианин парирует новым стихом, на который свидетель Иеговы отвечает еще одним и так далее. Такое обсуждение можно назвать библейским пинг-понгом. Стихи летают туда и обратно, возможно, в течение нескольких часов подряд, без каких-либо ощутимых результатов, кроме разве что потного изнеможения, так характерного для буквальной игры в пинг-понг. И даже если кажется, что христианин вышел победителем, это не расстроит свидетеля Иеговы, как если бы он проиграл в обычный пинг-понг. Он по-прежнему далек от того, чтобы изменить свои религиозные убеждения. Что неверно в описанном выше подходе? Почему хорошо спланированный шквал библейских стихов обычно не пробивает брешь в мышлении свидетеля? Причина в том, что данный вид атаки основан на неправильной предпосылке, будто свидетель Иеговы исповедует определенные вещи на основании того, что он прочитал в Библии, и якобы он изменит свои убеждения, если увидит стихи, доказывающие правоту другой доктринальной позиции. Но тот, кто допускает подобное предположение, уже пал жертвой пропаганды секты, а именно в отношении того, что свидетели Иеговы – читающие Библию люди, которые полагаются на Писание как на высший авторитет. На самом деле, помимо поиска отдельных стихов, цитируемых в литературе сторожевой башни, они мало читают Библию самостоятельно, и они строят свою веру не на том, что они находят в Библии, а на словах лидеров, которые и указывают им, что говорится в Библии. Для примера рассмотрим, что произошло однажды, когда в мою дверь позвонили две женщины со сторожевой башни и пробудитесь в руках. В течение пару минут я позволил одной из них взять на себя инициативу в преподнесении, отказался от предлагаемых журналов, а потом спросил, может ли она, прежде чем уйти, ответить на библейский вопрос. Свидетели Иеговы любят учить людей, которые встречают во время служения от двери к двери, отвечая им на библейские вопросы, тем более, что не думает, будто знает абсолютно все. Мой вопрос был таков. Где вы находите в Библии подтверждение вашей веры в то, что великое множество истинных поклонников сегодня будут вознаграждены вечной жизнью на земле, а не на небе? Она быстро перевернула страницы ее перевода «Нового мира» и показала мне Откровение 7.9. После этого я посмотрел и увидел великое множество людей, которого никто не мог сосчитать. Эти люди были из всех наций, племен, народов и языков и стояли перед престолом и перед ягненком. Они были одеты в длинную белую одежду, и в руках у них были пальмовые ветви. Когда я показал ей контекст и уточнил, что изображенное там великое множество стояло перед престолом Бога на небесах, а не на земле, то она ответила, что вся земля находится перед престолом Божьим. Тогда я перевернул ей несколько страниц Откровения на главу 19, где также говорится о великом множестве, и попросил ее прочитать первый стих. После этого я услышал на небе громкие голоса, похожие на голоса великого множества людей. Они сказали: «Восхваляйте Иегову! Спасение, слава и сила принадлежит нашему Богу». «Так где же находится великое множество?» – спросил я. «На земле», – ответила она. «Пожалуйста, прочтите это снова», – попросил я. Она прочитала, но на этот раз я остановил ее после слова «небо» и спросил еще раз, где, согласно данного стиха, находится великое множество. «На земле», – по-прежнему ответила она. Тогда я вынудил ее еще раз взглянуть на Откровение 19.1 и признать, что она прочитала слово «небо». «Здесь говорится «небо», — наконец признала она. но великое множество находится на земле. Вы не понимаете, — продолжала она, — в нашем головном офисе в Бруклине, в штате Нью-Йорк, есть люди, которые объясняют нам Библию, и они могут доказать, что великое множество находится на земле. Я просто не могу как следует объяснить этого. Своим признанием она выявила истинную суть проблемы. Она наглядно продемонстрировала, что ее вера основана не на словах Библии, а на том, как она интерпретируется руководством. Вплоть до того, что она могла смотреть на слово «небо», а вместо него видеть землю. Большинство людей назвали бы это промыванием мозгов. Это объясняет, почему шквал библейских стихов может отскакивать от свидетелей Иеговы словно мячики пинг-понга, без какого-либо эффекта. Свидетель Иеговы может смотреть на стихи, но мысленным взором он видит их в интерпретации общества сторожевой башни. Это как если бы он рассматривал страницы Библии через искаженные линзы сторожевой башни. Итак, первый шаг вашей стратегии заключается в том, чтобы убрать эти искаженные линзы. Достигнув этого, вы сможете помочь свидетелю рассматривать организацию сторожевой башни отдельно. Вам необходимо доказать, что руководители многократно лживо пророчествовали, меняли доктрины на новые и возвращались к старым, вводили последователей в заблуждение, причиняя им вред. То есть они не являются надежным руководством к действию. Тогда свидетелю придется задуматься о себе самом, и в результате искаженные линзы сторожевой башни отпадут. Но это может быть сопряжено с трудностями, ведь в процессе преподнесения своих разнообразных учений свидетели Иеговы приучены оставлять Библию открытой. И возникает соблазн отвечать им по каждому поводу. До тех пор, пока вы позволяете им контролировать обсуждение в таком русле, они, как говорится, никогда не увидят за деревьями леса. В какой-то момент вы должны оборвать доводы вопросом на вопрос, сосредоточив внимание на основной проблеме – самой организации. Представьте себе на минутку, что сторожевая башня – древнее, обнесенное стеной укрепление с разместившейся на вершине крепостных стен охраной из лучников и копьеносцев. Ваша армия окружает крепость. Ваши лучники пускают стрелы в своих находящихся на вершине стен коллег, а ваши копьеносцы метают снаряды. Иногда выигрывают удар ваши люди, иногда они, но битва идет в никуда». В никуда, пока подразделение ваших людей не прекратит обмениваться выстрелами с противником, и вместо этого со шлемами на головах, щитами на спинах и лопатами в руках не подкопает фундамент стены, чтобы подорвать и сокрушить ее. Вместе с ней падут стоявшие на ней лучники и копьеносцы еще несколько мгновений назад, казавшиеся неуязвимыми. Спор со свидетелями Иеговы о божественном, теологии и жизни после смерти можно уподобить вашим лучникам и копьеносцам, обменивающимися выстрелами с теми, кто стоит на крепостной стене. Но нападение на саму организацию, разрушение доверия к ней путем разоблачения долгой истории заблуждений – сродни подрыву стены и ее падению. Когда падет организация, то же произойдет и со всеми зависимыми от ее авторитетной поддержки учениями и доктринами. Будьте готовы проигнорировать кое-какие из пущенных в вас копий стрел доктринальных возражений, чтобы сосредоточить ваше внимание и внимание свидетеля на самой организации. Но это будет стоить усилий. Если подорвать авторитет организации, то разобраться с доктринами будет намного проще. Однако прежде чем рассматривать военное снаряжение против организации сторожевой башни, было бы мудро узнать о некоторых зарекомендовавших себя методах и ознакомиться с необходимым для использования инструментарием.